«Что ты здесь делаешь?» — тихо спросила Саша. Она стояла в дверном проеме. Изящество ее силуэта подчеркивал лунный свет, недостаточный, однако, для того, чтобы заметить грусть в глазах Джона. «Думаю, о чем?» Саша подошла и села рядом. Джон уже подумал, что зря обвинял ее в эгоизме, но она вдруг посмотрела на свои ступни и вздохнула. «Господи, опять надо идти к врачу». «Почему?» «Они теперь все время болят, Саша. А ты никогда не думала бросить балет?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Да что ты! Я бы скорее умерла. Если бы мне сказали, что я больше не могу танцевать, я бы покончила с собой». Судя по тону, каким Саша это сказала, она не шутила. «А как насчет детей? Разве ты не хочешь их иметь?» Джон давно хотел задать ей эти вопросы, но всегда сложно было отвлечь ее от балетной темы. «Может, потом?» — неопределенно ответила она. Элоиза говорила примерно так же, а когда ей исполнилось 36, она решила, что ребенок слишком повредил бы ее карьере, и сделала себе стерилизацию, пока Джон был в одной из командировок. «Бывает, что потом никогда не наступает. Ну что ж, значит, не судьба? Мне для самореализации дети не нужны», — гордо сказала Саша. «А что тебе нужно? Может, тебе и муж не нужен? Может, тебе достаточно только балета?» «Я никогда не считала себя настолько старой, чтобы думать о замужестве». Она произнесла это искренне, глядя на Джона при свете луны. Но ему было уже 42 года, и в последнее время он много думал обо всех этих вещах. Он не хотел до конца жизни быть одиноким, хотел быть любимым и самому любить, не только в промежутках между книгами, балетными спектаклями и репетициями. «Тебе 28, пора начать думать о своем будущем». «Я о нем думаю ежедневно, а этот старый маньяк орет на меня». «Я имею в виду не твое профессиональное будущее, а настоящую жизнь. Это и есть моя настоящая жизнь, Джон». Вот этого-то Джон и боялся. «А где мое место в ней?» Похоже, что в этот раз получилась ночь откровений. Джон сомневался, стоило ли затевать такой разговор, но пути к отступлению уже не было. Рано или поздно им пришлось бы побеседовать о чем-то другом, а не только о ее ступнях и репетициях. «Это зависит от тебя. В данный момент я не могу предложить тебе больше того, что есть. Если тебе этого достаточно, прекрасно, а если нет...» Саша пожала плечами. «По крайней мере, она была честна». Джон задавал себе вопрос, сможет ли переубедить ее, уговорить выйти за него замуж, иметь детей. «Нет, — думал он, — это безумие, опять предпринимать такую же попытку. У меня, наверное, склонность к рискованным и безнадежным случаям». «Ты хочешь, чтобы я сегодня осталась у тебя?» Казалось, она склонна была уйти. Ей нисколько не претил хаос, царивший в ее квартире в Вестсайде. «Я хотел бы, чтобы ты осталась». На самом деле он ожидал от нее гораздо большего, но только сейчас стал понимать, что переоценивал ее возможности. «Ну, тогда я пошла спать». Она поднялась и направилась обратно в спальню. «У меня завтра утром репетиция». А Джону предстояло лететь в Джексонвилл. Когда он тоже лег и попытался снова начать ласки, Саша сказала, что утомлена и что у нее болят мышцы. Глава 18. Полет в Джексонвилл был недолгим, однако Джон успел просмотреть и подписать около полудюжины различных бумаг, хотя мысли его все время возвращались к Хиллари и той жизни, которую ей пришлось вести у Эйлен и Джека Джонс. В Джексонвилле он направился прямо в детдом, нашел директора и объяснил суть расследования. Обычно дела детдомовцев никому не предоставлялись, но в данном случае прошло очень много лет. Кроме того, Джон пообещал сохранить полную конфиденциальность. Так или иначе, требовалась разрешительная подпись судьи, и Джону было сказано прийти на следующее утро. Он снял номер в мотеле в центре города, побродил по улицам и просмотрел телефонную книгу. Нашел в ней пятерых Джеков Джонсов и решил им сразу позвонить. Трое из них оказались неграми, четвертый номер не отвечал. Пятый же Джонс, как выяснилось, 18-летний юноша, сообщил, что его отец был родом из Бостона и вроде бы был женат на женщине по имени Эйлен, затем овдовел и женился на его матери. Паренек сказал, что отец умер 10 лет назад от цирроза печени, но сам готов был поделиться тем, что знает. Джон спросил, известно ли ему или его матери, где жил отец с прежней женой. Ответ оказался очень простым. Он всегда жил в одном и том же доме, мы и сейчас в нем живем.